Первым делом пробежавшись, снял с них все, что напоминало амулеты или артефакты. Мало ли обездвиженные, но доступ имели, например, к лекарскому или боевому. Обычно Тати все средства на снаряжение тратит, им это для выживания нужно, дорого, но потом и хабар неплохой. Некоторые амулеты оказались под защитой, рука неметь стала, который их пытался коснуться. Пришлось обмотать руку курткой и снимать. Дело шло, все проверил, даже сапоги снял и швы прощупал. ХМ, у одного нашел золотую монету в подкладке куртки, завернутую в странную материю. Никогда такую не видел. Или информация о ней в удаленной памяти, что в бункере находится. Логика подсказывает, что она защищает от сканеров. Иначе все бы видели, что у него золото есть, а это как мишень на спине носить. Вообще в магических мирах личная жизнь для соседей как открытая книга, из-за этих сканеров, в туалет не сходишь, подсмотреть могут. Поэтому на первом месте по продажам, даже больше чем сами амулеты сканера, продаются амулеты сокрытия, что создают серую зону пятном. Ими оснащают комнаты, целые дома, все трактиры отца Алика ими оснащены. Есть мобильные, для похода. Отошел присесть, включил. Сделал свои дела, если уж такой стыдливый, и вернулся, включив амулет. Мужчины, когда как им пользуются, а вот женщины так все. Да, заинтересовала меня материя, вон в дебри магических сканеров и сокрытия от нее ушел. Особенности местной жизни. Все, что снял с тел, я в куртку завернул, ремни с подсумками и кинжалами тоже. Все на обочину отнес. Ну и присев у тела говорливого, нажал на пару точек, отчего тот говорить мог, но все еще обездвижен, и задал первый вопрос. Сколько вас всего? Допрос занял полчаса, если чувствовал, что врет, я долгие жизни жил, хватало опыта, ощущения, хотя ауру не видел, вот и нажимал на точки, отчего того перекашивало. Это очень больно, но пошевелиться он все еще не мог, так и получил нужную информацию. Они действительно тати, но после очередного дела банда по домам разошлась. Двое тут в городе жили, один деревенский, возвращались по домам. Официально работали якобы караванщиками. Прикрытие такое. Рядом три вещмешка с части добычи. Всего километров на 7 не дошли до города, встали на ночевку. А тут сканер засигналил, парнишка шел, без всего, ни одного амулета. Часовой поднял остальных, заинтересовались, решили поразвлечься. Ну а дальше знаете. Его же я привел в порядок, тот смог встать, сам с кинжалом в руках был, контролировал, вот говорливые тела напарников и утащил по очереди к вещмешкам, там остатки потухшего костра были. Караваны уже пошли, видели идиллию, двое спали, накрыты одеялами, а у костра, я запалил, завтрак готовил, съестное у этой тройки было, общались между собой двое. Третьего я парализовал снова, полулежал тот на боку, но говорить мог, выяснял, где у них нычки, схроны, данные других татей, что знали, контакты в городах, среди магов, в общем, собирал информацию, большей частью, скорее всего, не воспользуюсь. Информации было немало, что не могло не радовать, пока же отобрав все самое ценное, жаль ни один амулет мне не подходил, приписанный к своим бывшим хозяевам, так что оставил эту тройку лежать парализованными, отойдут часа через три. Я с вещмешком за спиной вышел на дорогу, как раз пролетка катила в нужную сторону, вот и поднял руку. Убивать я не стал татей, любой сканер покажет три трупа, и сразу суета поднимется, искать кто и как. А так лежат живые, спят, чего людей беспокоить. А как очнутся, сами расползутся. Шанс я им дал. Пролетка явно наемная, я из-за нее и поспешил закончить с допросом. Хорошо поесть успел, похлебку сделал, ехал один возница, так что остановился, и легко согласился подзаработать и довести меня до дальнего городка. 5 серебряных монет запросил. По сути тот перевезет меня на 140 километров, что очень прилично. А до столицы империи, где академия, находилась, без малого 6000 километров. На дилижансе, если купить билет, можно меньше чем за месяц добраться, выматывающая дорога, а караванами, месяца 3 уйдет, а то и 5, смотря на скорости задержки в пути в городах. Понятно, я переплатил, тут стоимость вряд ли больше 3 монет, но я торопился. В том городке есть контакт Тати, маг одной из лавок, нужное доверенное слово я знаю, выйду на него, оплачу по отдельному тарифу и тот проведет инициацию. Все хозяева лавок обязаны о всех инициациях уведомлять магистратуру, а тут без этого уведомления проведет. И продав трофей, Куплю амулеты для себя, ложные ауры тоже, у того должны быть. Чем быстрее это сделаю, и восстановлю информацию по портальной магии, тем лучше. Там уже можно будет расслабить булки. Вознице я передал две монеты, аванс, но тот без проблем доставал меня до городка. Двое суток заняло, переночевали на постоялом дворе по пути, однако, прибыли на место, высадил у одного из городских трактиров, я расплатился, и с вещами прошел внутрь. Комнату сниму, вещи оставлю и к нужному контакту тяти прогуляюсь. Хотя лучше с утра, вечер, лавка может быть закрыта. Так и решил сделать. При заселении меня спросили, где, мол, родители, отмахнулся, что отец занят, торговец, велел мне самому комнату снять, вот так и заселили. Монет я взял немало добычи, хорошая комната, со всеми удобствами. Потом поужинал в обеденном зале и спать, очнулся я в пентаграмме инициации, и какой-то маг-хмырь приказал мне плетить детскую сетку, я покажу как. Я диким взглядом осмотрелся, только что уснул в снятой комнате трактира и очнулся тут, в какой-то грязной и захламленной клоаке, явно подвала, где была работающая пентаграмма. Меня похитили, без сомнений, мне провели инициацию, дар открыт, магия утекала. Вскочив, я стал плести сетку, чтобы накинуть на себя, не слушая этого хмыря. Тут еще один зашел в подвал, толстопуз, спросив мага, что провел инициацию. Ну что там, порядок, отличный товар, твердый шестой уровень, как раз закроем заказ гильдии. У него какие-то образования на ауре были, я почистил, еле убрал. Ну твари, задыхаясь от ярости, прошипел я, сейчас я вас убивать буду, медленно и больно, теперь можно, я уже не демон. Смотрели оба на меня как на заговорившую зверюшку, а когда я направился к ним быстрым стелящимся шагом, только ухмыльнулись. Я закончил с сеткой, как раз накинул на себя, когда толстяк зашел, так что мана не утекала, взял дар под контроль. Пентаграмма не закрыта была, а мог и не выйти, силовой барьер бы не выпустил, но по счастью похоже та простейшей была, и его просто не имела. Только защиту от выбросов маны при инициации. Толстяк неожиданно проворно хотел схватить меня, действительно быстрый, но ударяя указательным пальцем, даже отбил его, пришлось сменить на другой, я парализовал сначала левую руку, которой тот ко мне потянулся, потом по брюху Тычкова нанес удар, с трудом через жировой слой дотянувшись до нужного нервного узла, беззвучно тот рухнул на каменный пол, почти сразу рядом лег и второй, магию тени использовали, похоже, решили просто поколотить. Ну да, мой вид, видимо, никакой опасности у них не вызывал. Теперь, думаю, жалеют об этом. То, что это представители криминала, было ясно, и значит то, что тут произошло, для других бандитов скорее всего неизвестно. Подвал должен быть защищен от сканеров и чужих глаз. Времени у меня немного, но оно есть. Так что, быстро сняв с этих двоих все, что напоминало амулеты и артефакты, вообще всю одежду стянул, сложив в стороне, я осмотрелся. Моей одежды не было, сам я обнажен, да и вряд ли меня занесли в пентаграмму в одежде, выброс маны испепелил бы ее. Вот так, присев у толстяка, допрашивать так мага я и не подумаю, он и без амулетов опасен. О, приходит в себя, так что снова парализовал, потом найдя лом, с трудом поднял, подтащил к тому, и резко опуская, раздробил ему колени и локтевые суставы, перед этим вырубив, чтобы избежать болевого шока. Без сознания пока. Это только начало за уничтожение знаний по портальной магии. А сам, приведя в сознание толстяка, стал вести допрос. Он не парализован, я и ему раздробил колени и локти. Хороший лом. Ему тоже за потерю знаний, что на ауре размещены были. Пока легко обошлись, позже более плотно ими займусь. Похитили меня по сути случайно, портье трактира, что меня оформлял, понял, что я не инициированный одаренный, видимо, просканировал незаметно, ну и дал сигнал своим. Тот знал, что от гильдии воров был заказ на поиск одаренного средней силы. Вот так ночью усыпили, вода в графине была заряжена, вещи мои достались портье, по умолчанию это его добыча, вынесли обнаженным, в пролетку, и сюда, и вот сразу провели инициацию. Похитили меня меньше 3 часов назад. Инициация взбодрила и, видимо, убрала эффект снотворного. Узнать решили размер дара, а то амулет, что проводил проверку, скачет. Это так, они не дают точную информацию, известная проблема, всегда было плюс-минус. Первым делом выяснил, что это частный дом, этого самого толстяка. Маг, его Шурин, женат на дочери. В доме наверху 6 человек, есть еще 2 слуг, но они приходящие, сейчас полночь, все спят, эти двое работают на гильдию убийц, но контакты с гильдией воров имеют, узнали о жирном заказе и решили подзаработать. Портье, это контакт толстяка, тут он уважаемый чиновник в магистратуре, а Шурин офицер маг стражи, дальше что, за то что они сделали, никогда не откупится, однако у толстяка оказалось немало того, что стоило денег, были даже книги древних по магии, завис товар, продать не мог, нет, ими не запрещено владеть, просто есть разделы в магии, которые запрещены, как например книги по демонологии, что были у толстяка, также где деньги и ценное скрыто, сообщил, за это я не трону его семью, это я обещал твердо, и сами те тихо умрут, без боли, мое шипение про демона тот слышал, и я его пугал, жаль запаса готовых амулетов без приписки у него нет, но тот знал где купить и максимального качества, честно признавшись, что и там меня могут похитить, про жирный и срочный заказ гильдии, в городе все знают, опасное дело туда сунуться, но выхода как-то нет, мне нужен срочно амулет ложной ауры, самый мощный, чтобы под простеца принимали. Тот сообщил код опознания и описал куда идти и как выглядит нужный человек, так что вырубил, а убивать сразу не стоит, дом его, как умрет, магические замки могут перекодироваться, пока же отрубил тому руку, кинжал острый на боку был у толстяка, и его рукой открывая магические замки спокойно забрал все, что тот описал, и неплохую одежду подобрал, у сына Шурина, внука толстяка, была одежда моего размера, как и обувь, тут повезло, в сейфе шкатулка с драгоценностями, плюс 4 золотых монеты было, тот копил на старость, тут не все, но основные средства на счету в банке, мне недоступны, еще сотня серебряных монет, и все, в сейфе была та материя, она действительно от сканеров закрывает, пропитана специальным зельем. Жаль, что та в размере всего лишь вроде большого платка была. Я нашел в библиотеке дома тайник, достал книги древних по магии, ровно 17 единиц. Если постараться, то в платке спрятать можно. Так что книги сложил стопкой и увязал платок тремя мелкими узелками. Плотный тюк вышел, его убрал в ранец, в подвале нашел, туда же все из сейфа, добычу с тела этих двоих тоже, детали пентаграммы и на выход. Перед уходом я острием кинжала вскрыл им артерии на шее, умрут безболезненно, как и обещал, сам же с ранцем за спиной, тяжеловато ориентируясь по ночному городу, хорошо магические светильники на перекрестках светили, двинул в нужную сторону, чуть не плутанул, но сориентировался по лавке «Ночная лилия», и спрятав тюк с книгами в водосточной трубе, в одной из книг «Золотые монеты», дальше дошел до нужного здания, и застучал в дверь, тут тоже лавка, но хозяева живут на втором этаже, вот и постучал по магическому звонку, а тот передал сигнал наверх, поднимание хозяев, пришлось подождать, только минут через 10 вышел моложавый мужчина, с ручным светильником в руках, тот острым взглядом, с прищуром, глянул в разные стороны, и потом уже на меня, носки очень пахнут, у вас есть амулеты от запахов, закончились вчера, отзыв был правильный, хозяин лавки же глянул на меня задумчиво, я же ощерился в усмешке, говоря, я в курсе заказа гильдии на одаренного, это не мой вариант, и вы подумайте, оно вам надо, ведь я знаю где вы живете и где живет ваша семья, это страшно видеть, когда вашу семью вешают на собственных кишках, рискнете, пожалуй нет, вы проявили здравомыслие, пройдемте в лавку, там защищенное помещение, пообщаемся, вот так я прошел по коридорчику в лавку. Там в отдельном кабинете я и сообщил свои хотелки. Нужна лучшая личная защита. Потом мощный сканера. Пару боевых, фаерболы и воздушные лезвия из мощнейших, лекарские с опцией диагноста. Походный амулет сокрытия. Амулет ночного и дальнего видения. Взлома магических замков. Лучший амулет ложной ауры. Ну и безразмерное хранилище. Что есть из этого у вас? Да все есть, и не по одному экземпляру. Класс. Тогда с личной защитой 2. Что под безразмерным хранилищем, стандарт, сумка или выжигаются руны на кости, размер 2 тонны, плюс руны сокрытия, чтобы их не засекли сканеры фискалов, а то они навострились их обнаруживать, под такой защитой пока нет, правда, я не советую вам их ставить, растете, когда рост костей закончится, до 18 лет подождать придется, после этого можно поставить, поэтому только сумка, объем на 300 кг, приписывается к ауре, есть ложное отделение, и скрытое с расширением, согласен, цена, за все 5 монет золотом, без торга, Вздохнув, на 5 монет в столице империи дворец можно купить, я стал выкладывать добычу. Драгоценности маг определил в 3,5 золотых, придирчиво изучая их. Да, дорогой гарнитур, причем, тот явно его узнал, видимо еще и историческую ценность имеет. Потом остальные трофеи с тех 2 похитителей. Каждую вещь тот изучал и ставил оценку. Перстень толстяка тот оценил в полноценный золотой. В общем, хватило. Всю добычу отдал, кроме серебряных монет, даже 26 серебрух сверху получил. После этого тот принес все то, что я заказал. Сначала привязал 2 амулета личной защиты, потом остальные. Я вполне уверенно ими пользовался. Изучил функционал амулета ложной ауры. Амулет мог работать до полной разрядки накопителя, 3 дня, что очень неплохо. Уточнил, и тот подтвердил, все сделано с использованием 7 магических линий разных цветов. Освоили, значит, искусство магии древних. Ну и сумку, привязал на ауру, так что тот это сделал, и я смог пользоваться расширением. А так на вид обычная походная кожаная сумка светло-коричневого цвета, ремень регулируется по длине, похожая на котомку. Встроенное плетение сокрытия. В походе милое дело. И да, расширение со стазисом. Продукты портиться не будут. Подумав, я прикупил 7 драгоценных камней и накопителей с маной в запас, от чего ушло оставшееся серебро. На этом и расстались. Тот проводил меня до дверей и закрыл дверь, а я, прихватив из тайника книги, пока убрал в сумку, в отдел с расширением и быстрым шагом двинул в сторону трактира. Поискать надо, я смутно помнил, куда меня возница привез. Мы вроде ратушу со шпилем проезжали, поэтому я ориентировался на нее. Амулет ночного зрения помогал видеть в темноте. И да, амулет ложной ауры не работал. Мне нужна аура парнишки моего возраста, снять копию, а все дома под сокрытием. Поэтому пока шел, искал, где бы аурой разжиться. Нашел, несколько бродяжек ночевали в полуразрушенном доме, сделал копию парня 10 лет, но потом накрыл область, где я стоял, амулетом сокрытия. А чтобы никто не видел, как аура меняется, тут патрули-стражи ходили, могли засечь, и сменил, сразу двинув прочь. Все, ауру простеца показываю. Надеюсь, на сканеры патрулей 2 одинаковые ауры не попадутся, на этом легко спалиться. А там вскоре нашел ратушу и дошел до трактира. Пора вернуть свое. К счастью, пронесло и то, что в городе 2 одинаковых ауры детей 10 лет, пока не засекли, но желательно покинуть город и как можно быстрее. Засветился я тут, главное, лекарский амулет специализированный, он не только лечит, но и способен проводить косметические операции. Если проще, я могу менять внешность. Дело непростое, но я подобными амулетами в прошлой жизни пользовался, уже набил руку. Это позже, жду, когда магическое хранилище заработает. Пока я прошел в фойе трактира, тут стойка портье и была, вход в обеденную залу, с другой стороны. Что важно, за стойкой скучал другой парнишка. Похоже, тот, что помог меня своровать, в дневную смену дежурил, а этот на ночную заступил. «Чего тебе, парень?» – спросил он. Смысла спрашивать что-то, да наводить на подозрение, я не видел, поэтому улыбнулся, говоря: «Хочу у вас комнату снять, отдельную. Поздно в город пришли, отец велел мне отдельно заселиться, а он с караваном останется. На ночь, значит?» «Да, до обеда». Тот взял 30 медных монет, я выдал 1 серебруху, получив сдачу. У меня 3 монеты было, остаток, что остались после оплаты за камни-накопители, так что заселил. Я принял душ, и вскоре уже спал. Как же я устал, не передать. Кстати, головной боли стало меньше, а она постоянно со мной, как очнулся в этом теле. Объемы мозга парнишки просто не могли вместить того, что я принес, вот и потрескивал разум, нагруженный до предела, как перекачанный шарик. Нужно переждать, тут амулет лекарский не поможет. По сути, сейчас шел кач памяти и мозга, что мне досталось от Алика. Что по магическому зрению, то вряд ли я дождусь его пробуждения. Ведь по заказу опция поиска должна была искать тело с даром магика, поэтому пробуждать магическое зрение придется самому, благо я помнил, как надо делать. Смутно, но помнил. Где найти электричество, я знал. К слову, портье приписывал меня к магическому замку номера. Еще маг, что мне продал амулеты, пояснял: ложная аура прикрывает при дистанционном сканировании, а при непосредственном касании показывает настоящую ауру. В трактирах есть пластина, к кладешь ладонь, снимается матрица ауры и приписывается к ключу двери номера отеля или трактира. Тут также было. Однако, давать снять настоящую ауру я не хотел. Была лазейка. Многие не доверяли таким пластинам. Там не только снять слепок можно, но и какую гадость подбросить в ауру. Поэтому просит дистанционно снять. Много таких подозрительных. Вот я и попросил снять дистанционно, что тот без проблем и сделал, приписав ключ. Вот такие дела. Утром я полусонный спустился вниз, плотно позавтракал, еще заказал с собой два пирога с мясом и мясной бульон в крынке на 2 литра. Заодно глянул, как там портье. Да, нужный мне заступил на смену. Меня тот не заметил. Порядок. Заказ доставит в номер, пока же прошел наверх и занялся внешним видом. Нужный цвет волос взял диагностом у мужчины-блондина. За полчаса сменил цвет волос, бровей и закрепил. Теперь такие будут. Почти весь запас маны из накопителя ушел, но уже видно, что выгляжу по-другому. Потом чуть увеличил размер скул, прогулялся по коридору, снял слепок цвета глаз у паренька, что на кухне помогал, и в номере сменил свои карие на голубые. Ну вот, уже и не узнать во мне Алика. Два накопителя как не бывало. В смысле, заряды потратил. Тут принесли заказ, убрал еще горячие пироги в сумку, в отдел с расширением. Их не подавит и не запачкает. Там вещи, как сказал Мак, не соприкасаются друг с другом, настроено так, и крынка не прольется. Удобно, действительно, для походов. Потом вызвал горничную, сообщив, что мне не понравился номер, дурно пахнет, попросил позвать портье, сменить номер, продлить хочу его, что та и сделала. Когда портье с уверенным видом зашел в номер, я впустил после стука, тот меня не узнал, и, к сожалению, горничная зашла следом, вырубил аккуратно обоих, уже навострился это делать, причем, горничную отправил спать надолго, а вот парня пробудив, но парализовав, дал пощечину, и сидя на корточках, сказал негромко: «Не узнаешь меня, внешность другая, да, ты продал меня прошлой ночью из соседнего номера, вижу, вспомнил». Забавно, ученика-специалиста гильдии убийц, продать просто так: «Я посещу твою семью, и вырежу ее, чтобы такие упыри, как ты, не смели трогать людей нашей гильдии. Пора устроить акцию устрашения, а то совсем страх потеряли. Однако, сначала, ты вернешь все мои вещи. Сейчас начну с пыток. Меня этому учат, и я рад, что ты добровольно решил стать моим учебным пособием». Алик учился в гимназии, но десятилетка есть десятилетка. Да и не особо тот учиться любил, поэтому словарный запас был довольно убог, приходилось прилагать усилия, чтобы держать речь правильно и находить нужные слова. Заткнув тому рот кляпом, после чего стал нажимать на разные точки, с разной временной периодичностью, судя по тому, как выпучил глаза парень, и вздулись вены на лбу, ему было край как больно. «Ну а что вы хотели? Я из-за него потерял самое ценное после жизни – знания. Нет, ночь прошла, успокоился. В принципе, вернуть эти знания смогу, банально заново обучившись портальной магии, возможно, найду тут книги и обучусь, но номер мира, где мой бункер был, я также сохранил в капсуле на ауре, я не помню их. Впрочем, и тут я могу найти мир, сделав запрос в астрале, или создав стационарный портал, на удачу делать запрос на погибшие миры Земли, так и найду. В общем, шансы вернуть свое есть, просто эту возможность отсрочили на непонятный срок, что и бесило. Вот так поработав, вынул кляп, дал отдышаться, даже воды попить, графин тут был, вода не заряжена, я проверил амулетом, и задал первый вопрос. «Итак, где мои вещи?» Кается хриплым голосом тот стал сразу, думаю, если бы не кляп, тот бы сорвал голос. «Да мне в бункере, в прошлой жизни, скучно было, а лекарские амулеты под рукой, вот и изучал все по болевым точкам мужчин и женщин, так что работать мог качественно и вполне толково». Сломался тот сразу и готов был сотрудничать полностью, желая также выкупить свою жизнь. Парень клялся, парень божился, всеми святыми обещал, что никому, никогда обо мне не расскажет, только чтобы отпустил живым. Зато узнал, что все, что с меня снял, тот отнес домой, и золотую монету нашел в материи, радуясь такой добыче. Я же, усмехнувшись, сказал, что получил ее за исполнение работы «Убийство дворянина». На этом тот обмочился, так что тот продолжил рассказывать, и где дом, и где схрон, скрытый еще и амулетом сокрытия. Подробно все. На схроне ловушка с самострелом и магическим болтом. На этом я просто убрал того в сумку, а там живое держать нельзя, прибрался, все следы свои убрал и затер, оставив женщину лежать, свернувшись на полу и посапывать. Дверь оставил незапертой, ключ доступа на столешнице лежал, костяная платина, так и покинул трактир, пробежавшись до дома портье. Семью его я все же трогать не стал, я же не отморозок. То, что играю перед ними таких нелюдей, это именно игра. И схрон вскрыл он был в сарае на территории дома, вообще он магией прикрыт, но у меня был ключ на территорию с портье, тот в кармане носил. Так что аккуратно снял ловушку с схрона, все прибрал, а много наворовал, почти на 100 килограмм добычи, и ценного много, даже у него книги по магии древних были. Тело портье закинул в схрон, и вскоре уже энергичным шагом двинул прочь, а пошел на рынок. Свалить надо из этого города как можно быстрее. Припасов и все для дорожной жизни нужно прикупить. Надеюсь, успею, время уже предобеденное. Прохожие подсказали, куда мне. Я, кстати, по пути еще два слепка аур детей взял, пацанов 9 лет и другого 11. Пока не менял. На рынке я сразу в вещевые ряды. Для начала сменил одежду, она не походная, больше домашняя, тем более приметная, обувь тоже. Купил подходящую одежду, да в двух экземплярах, куртку походную. Обувь тоже была удобная, плащ хороший, потом малый шатер, лежанку, с постельным бельем и одеялами, походную утварь и посуду, мыло и полотенце, даже складный стул нашел и столик. Хорошо, не нужно было растягивать горловину и совать в потайной отдел, просто касаешься предмета и мыленным усилием убираешь вскрытый отдел сумки, удобно. Причем убирал, закрывшись амулетом сокрытия, чтобы никто это не видел, в тупичке у рынка. Сюда относил все и убирал. Потом закупил припасы, в основном то, что нужно готовить, даже мешок самой дорогой муки, полмешка соли, но и местного лаваша с мясом набрал, продавали. Я торопился, мало ли парнишка, копией ауры которого я пользуюсь, тут засветился, у нас же ауры схожи, так что вскоре нанял возницу, увезти дальше по тракту до ближайшего поселения, довольно крупного села, на что тот запросил серебруху. Серебра в тайнике у портье хватало, почти 800 монет, так что было чем платить. Отдел с расширением сумки теперь полон. Молодец, неплохо накопил, хотя и на других несчастных, благодаря которому те попали в рабство, а то и погибли. Так что вот так сидя в пролетке и катил. Добравшись до селения, к вечеру прибыли, расплатился, возница обратно искал попутных пассажиров, плюс место постоя. Я же, закрывшись амулетом сокрытия в сортире постоялого двора, что стоял на окраине, сменил ауру на другого паренька, 11-летки. Так что, поужинав в обеденном зале, ночевать тут не стал. Я прошелся до другой окраины, там стоял на отдыхе огромный караван, разместившись в двух постоялых дворах, вот и поговорил со старшим, и оплатил место в караване с питанием. В столицу они, к сожалению, не шли, но полпути с ними пройду. Я особо не торопился, пока же я устроился на выделенном месте на сеновале, больше особо места не было, все занято, расстелил плащ, на нем сидел, и потерев ладони, открыв сумку, стал из секретного отдела доставать книги. Я не смотрел ранее, что добыл, только сейчас до них руки дошли, понятно, под прикрытием амулета сокрытия все делал, и свидетелей не было, те, кто тоже будет ночевать на сеновале, сейчас в обеденном зале. Там иллюзионист выступал, а во, только и вымолвил я ошарашенно, прочитав, что за книга, по названию на лицевой стороне обложки. Она из тайника портье, книга про строительство, высший уровень по защите домов. Просто это 8-й уровень магии, для магиков книга. Их и 1000 лет назад было не найти, когда я в академии учился. А тут на шару среди трофеев такое сокровище, да редкое, это просто дар свыше. Определялась книга для магиков просто. Тут стоял вензель на обложке, с цифрой 8, проверил, так и есть, книга для магиков. Покачав головой, вот же свезло, надеюсь и дальше так будет вести, отложил эту, и взял следующую. Всего у портье было 6 книг по магии древних, скорее всего так же с каких-то постояльцев снял в качестве добычи. Взял вторую, и на ней 8 вензелем, в этот раз взлом и тайное проникновение в защищенные дома, крепости и бункера. Это вообще книга по весу золота должна идти. Вот 4 следующих, имели вензель 7, и также относились к строительной магии. В основном как строить крепости, форпосты или очень защищенные дома и дворцы. Могу поспорить, что все 6 книг были взяты у одного хозяина. А вот основ строительной магии уже нет, именно высший уровень, когда основы, да и средний уровень уже известен. Так что за такой подарок мог даже портье и не убивать. Хотя нет, все равно что заслужил, то и получил. Вот так, изучив эти 6 книг, продолжил уже с теми, что у толстяка взял. Кстати, снаружи окончательно стемнело, так что при активном амулете ночного и дальнего зрения работал. Так, было 17 книг, по демонологии из них 9, от основ до серьезного уровня, до 7-го. Восьмерки не было. Также мельком изучил книги, это не новодел, этим книгам за 2000 лет, а сохранность отличная. Стал изучать остальные. 2 книги магии пространств и относятся к строительной магии, как расширять жилища и делать их изнутри больше, чем они в действительности. Довольно серьезные книги, но 5 и 6 уровень. Отложил к книгам по строительству от портье. Потом 5 книг по рунной артефакторике. Но разобщены, одна по основам боевых артефактов, с малым алфавитом, 2 3 уровня по лекарским амулетам и бытовым, 4 6 по бытовым амулетам и 5 7 уровня по личным амулетам защиты и сокрытия. 8 книга, основы магии иллюзий. Вот такой подбор. Что-то уже можно изучать, и я это сделаю, но даже рад, свою библиотеку начинаю собирать. Когда еще до запасов в бункере доберусь, книги мне сейчас нужны, а по порталам ничего, даже жаль. Я потому и стремлюсь добраться до столицы, там как в Греции, все есть. Выйду на гильдии, сделаю заказ и буду выкупать нужные книги по магии древних. Только средства нужны, и немало, я потому золото и не тратил, копил для оплаты заказов. Пока же все прибрал, сумку под голову, накрывшись одеялом. Вставать нам до рассвета, стоит успеть выспаться. Вот и стал дремать. Как раз и соседи стали возвращаться, устраиваться тут и там на своих лежанках, обсуждая, как выступил иллюзионист. Судя по рассказам, вполне неплох был, зрители довольны. Сам же размышлял по планам на ближайшее время. Ну, пока двигаюсь в караване, буду изучать магию, у меня есть по основам рун, пусть и боевых артефактов, по основам магии иллюзии и основам демонологии. На дорогу хватит, что по амулету ложной ауры, заряда хватит на 3 дня. Когда буду отбегать в туалет, амулет сокрытия активен, не видно будет, что отключаю амулет ложной ауры и меняю опустошенный накопитель на свежий. Кстати, надо зарядить те, что пусты, но сам-то пока не могу. Теперь по этой проблеме. Магического зрения нет, ману пока не могу взять под контроль. Нет, я и без магического зрения смогу свои накопители заряжать, поэтому подожду. Еще не платил за то, что сам задарма могу сделать. Просто чуть позже до этого дойдет. И да, мне нужно учиться с нуля заполнять камни маной. Куплю кристаллы кварца и буду учиться, как и любой другой ученик. А вот по магическому зрению, как открывать его, пока думал насчет амулета молний, с регулировкой мощности, ставить на самый минимум, подавать на медную трубку и держаться за нее, потрясет, и может быть мощно потрясет, но надеюсь откроется магическое зрение, 1-го, а то и 2-го уровня. Жаль, учиться при движении нельзя, чертовы сканеры, доставать книги, читать и делать записи с них, смогу только под амулетом сокрытия, так и никак иначе. Ну и от обычных глаз, про амулеты ночного и дальнего видения тоже забывать не стоит. Вот на этих мыслях и уснул. С утра разбудили просыпающиеся караванщики. Так что успел помыться, натуральный теплый душ предоставили за 5 медных монет, одежду магии почистили, специальным бытовым амулетом, потому завтракал чистый. Потом меня определили на одну из повозок, и вскоре, через полчаса как рассвело, длинный караван, почти 60 повозок, двинул в путь. Через 5 дней будет крупный городок. Там и закуплю кристаллы кварца в магической лавке квартала магов, плюс куплю или закажу, если успеют сделать, амулет молний. Так что вот так и катили. Скучно было, не без этого. Балагурил с возницей и еще одним пареньком, студентом техникума. На практику ехал часть пути, травил анекдоты, адаптируя под это время, ну и слушая рассказы. Тоже в плюс. Осваивал язык, узнавал новые слова от студента, повышая образование. Жаль, он с нами всего неделю, потом разбежимся. Книги я часто не доставал, только однажды поменял накопитель на ложной ауре, когда до ветру бегал. Действительно, их на 3 суток хватало. Главное, за 5 дней без особых задержек, кроме того, что попали под дождь, мы добрались до нужного города. Причем, по специальной объездной, не через город, объехали его, и встали с другой стороны, чтобы с утра двинуть в путь. Мы тут сутки будем стоять, так что не завтра уезжаем. Вечер уже был, поэтому решил на завтра оставить посещение магического квартала, поужинал на постоялом дворе и вскоре лег отдыхать. Как обычно, на сеновале, а тут дешевле всего. С утра двинул в магический квартал. После завтрака двинул, у меня оплачено за общий котел. Причем, зашел в тупичок, включил амулет сокрытия и заменил ауру на 10-летнего. А вот 9-летнего стер и сделал копию с парня лет 12. Попался по пути. Амулет мог хранить копии ложных аур 5 штук. Позже где-нибудь им воспользуюсь, но в караване я буду пользоваться только аурой того 11-летнего парня. Все, кто видел ее, запомнили именно ее. Сменю караван, сменю и ауру. В общем, прогулялся в нужную сторону. К слову, книги я все же почитывал. Вечерами или утром, времени немного, но купил тетрадь и карандаш и переписал немало нужного, заучивая. Когда с тетрадью сижу, на это не обращают внимания, не то чтобы эта книга древних была. Те, что по магии имеют характерный вид, сложно спутать, кожаные и коричневого цвета, так что понемногу осваивался. Пока в магии рун, алфавит учу, это и без магии можно делать, больше ничего я не делал, камни накопители не заряжал, хорошие камни у меня, но для тренировок точно использовать не стоит, для этого кварц есть, так что иду добывать. Да, детскую сетку я скинул, через 3 дня после инициации понял, что полностью контролирую свой дар. Как раз сбегал до ветру, караван шел медленно, можно успеть все дела сделать и нагнать, вот там отключил амулет ложной ауры, и снял сетку, больше наугад стянул, магического зрения-то не имею, проверил диагностом лекарского амулета, снял сетку, точно, вернул ложную ауру и обратно, понятно, под амулетом сокрытия был. И еще один момент, забыл сказать, я полуразобрал пентаграмму инициации, забрал самое важное, камни полные моей маной, что втянули мой выброс при инициации. А моноличная, это как ДНК мага. По ней бы определили, кто толстопуза убил и его шурина. Рано или поздно нашли. Это основа пентаграммы, остальное можно легко добыть и свою собрать. Лавок разных хватало, тут частники работали. Поэтому пройдя на улицу, а прохожих и покупателей хватало, то и дело заходили в лавки или выходили, приметив лавку мастера Крилла, так на названии было, открыл дверь и зашел в нее. Двое продавцов было занято, однако была свободна рыжая девушка лет 14, что бегала за стойкой, паковала что-то и передавала покупателям. Да, не скажу, что свободно, это я поспешил. Видимо, ученица мастера, из внучек или правнучек. В семейном бизнесе своих детей, если одарены, учили сами. Правда, отработка 10 лет на благо государства остается. Обычно отрабатывают где-то рядом от места проживания. Зависит от специальности и где она востребована, может соседний городок, ну и первыми их мобилизуют на случай войны. Размышляя об этом, я встал к тому продавцу, у которого было меньше всего покупателей, трое передо мной, и стал размышлять. Двигаться в караване неплохо, но о магах не поговорить, не та тема, что там обсуждали. Если о магах или магии хочешь знать, иди в магический квартал. Так что я тут кроме покупок собирался задать и некоторые вопросы. Ну а покупаю под видом посыльного. Отец послал. Вот так и подошла моя очередь, когда покупатель передо мной, дама в шубке, это несмотря на лето, оплатила заказ и ушла, я встал у стойки и сообщил. Килограмм камней кварца для ученика мага обработанные, для тренировки, которые папа послал за заказом. Тот кивнул, сообщив рыжей, та стала комплектовать заказ, я же продолжил. Еще сказал, амулет нужен, молнии, но с регулировкой, чтобы мощность самая низкая была, трясло, но не поджаривало и не убивало. ХМ, необычный заказ, обычно просит, что помощнее, задумался тот, вроде что-то было из старых запасов, я сам посмотрю. Пока тот ходил в кладовку за амулетом, я поглядывал, как рыжая работает, сам же размышляя, а ведь продавец узнал сумку, ему явно знакомы такие изделия. Кинул на нее пристальный взгляд, надо будет внимательным быть, так что покупаю кристаллы и амулет, задаю нужные вопросы и ухожу. Интуиция не то чтобы шепчет, что тут опасно, но все же стоит быть начеку. Ну а вскоре и продавец вернулся с амулетом в руках, даже провел демонстрацию, для простецов он, однако привязывать к ауре не стал, только объяснил, как это сделать. После этого я и начал задавать вопросы. За заказы уже заплатил и убрал в обычный отдел сумки. Не тайный. Продавец на это одобрительно глянул. Полиция. У меня вопрос по столичной академии магии. Когда начинается прием и какой возраст поступающих? Как раз идут выпускные экзамены и у многих практика. Через месяц начинается прием, и он будет идти еще около месяца, до начала первых занятий. А возраст учащихся всегда один, не менялся ни один век, 10 лет, хотя берут и старше, 11-12. Те, кто еще старше, уже учатся по отдельной программе, или их направляют в обычные школы магии. В столице такая есть. Давно открыли школу, заинтересовался я, при мне никакой школы не было, да лет 400 назад. У меня спрашивали условия поступления, а я не знаю. Или стандартный контракт, за счет государства, потом 40 лет отработки за обучение, или платно, но уже 10 лет отработки. А платно это сколько, не могу сказать уверенно, я в академии не учился, однако это и не обычная школа магии, как на периферии, в провинциях, на порядок лучше. Слышал, что лет 10 назад платно принимали 2 золотых за курс, и можно самому выбирать специальность. Даже 2, но тут уже 4 золотых за курс. Понял, благодарю вас. Вот так, положив серебряную монету на столешницу, стандартная такса на вопросы, а на информационном стенде на стене было написано, и покинул лавку. В другие не заходил. Сменив ауру, я вернулся на постоялый двор, и вернул деньги, мол, остаюсь тут. После чего нанял одного полового в трактире, я там обедал, и с ним сходил на станцию дилижансов. К сожалению, мест на сегодня нет, и на завтра есть одно, но через 4 дня. Да, до столицы империи добраться можно, займет путь 17 дней. Билет я получил, питание отдельно, на постоялых дворах и станциях дилижансов. В общем, я снял комнату в трактире, надеюсь, тут не будет попытки похищения, тем более блокировал дверь стулом. Хотя вру, надеюсь, что похитит, заработаю на этом. Золото я спрятал в номере, на этот случай. Вот так не покидал номер до часа отъезда, он со всеми удобствами, доставляли пищу 3 раза в день. И пользуясь тем, что номер под чарами скрыто, изучал книги магии древних. Однако это просто время убивал, главное учился сливать ману в кристаллы кварца, книги читал, но самое важное, сделал то, что пожелал. Как заселился в номер, заперся, еще и стулом подпер, и достав лекарский амулет, настроил его. Вы думали, я сразу амулет молнии достану? Я для того и купил лекарский амулет у мага гильдии, что там были скрытые опции. Например, одна из них – приводить владельцев в чувство и подлечить, если что не так, автоматические опции. Для воров, с их работой, без этого никуда. В обычных лавках такое не купишь, мне же повезло. Так что настроил, откачать как меня вырубит, а то и сердце остановится, мало ли не рассчитаю заряд, и уже достал амулет молний. Надо сказать, я подготовился. Амулет ложной ауры отключил и убрал, он тут может помешать. Тазик полный воды, ноги опустил в них, держа медную трубку, а купил ее там же в магической лавке, и прижав к ней амулет молний, запитал самый малый разряд. Ну что ж, потрясло, но не более. Больно, я мысленным усилием отключил, так как нужного эффекта нет. Тогда чуть повысил мощность удара, и вот тогда искрануло, даже волосы дыбом встали и там искры пошли. Трясло меня минут 5, пока наконец не сработало. Да, запустил магическое зрение, заморгал, когда оно включилось. Выключив амулет, отложив с трубкой, приглаживая волосы, и стал стараться убрать магическое зрение, а то ничего не вижу. Не сразу, но смог. Поиграл, включая и выключая, пока не приноровился. Прибравшись, воду слил, тазик убрал в санузел, после чего подлечился. Ожоги были на руке и ноге от электрических ударов. Ничего, убрал, привел себя в норму. Ну а дальше особо практической магией не занимался, учился работать с магическим зрением, подавать магические линии и плести простейшие узлы из магии иллюзий. А да, 2 уровня, 2 цвета линий маны подавал, отлично, так что изучал основы магии иллюзий, учился заряжать накопители. Пока кварца, уже 6 камней в пыль рассыпались, не умел я дозировать пока силы. Вот так 4 дня и пролетело. Думаю, вы поняли мои планы на ближайшее время. Да, я решил обучиться в академии. На платной основе, конечно. Минусы известны, дорого и 10 лет отработки, а я желаю поступить на платной основе. У меня 5 монет золотом, это 2,5 курса по одной специальности. А оплата, я так понял, 100% за все 5 курсов. Это если на дополнительные 2 по повышению квалификации не пойду. Нужны средства. Плюсы, получу академическое образование профессиональными преподавателями, а в академии лучшие. Школы магии, это по сути ремесленные училища. Ну и легализуюсь. Мне тут похоже жить и жить, Под амулетом ложной ауры долго не продержишься, так что плюсы перевешивают минусы. Осталось найти деньги и найти надежного опекуна. Все же я малолетка, и без опекуна никуда, вот и буду искать. Дворянина не обязательно, поступать буду как простой гражданин. Хотя подумаю, денег нет, чтобы решать что-то заранее. В гильдии не пойду, с ними только свяжись, опутают такими долгами, что потом не расплатишься. Вот и прикидываю, где бы заработать, и идей, кроме как поискать тайники Тати, особо не было. С тех троих что смог взять, ну знали они пару схронов, но эта мелочевка мне не интересна. Самые серьезные главари забирали, а куда они девали, те не знали. Вот главари меня и интересуют. Хотя я пока прыщ, даже не маг, ничего серьезного, поэтому могу полагаться только на свой опыт. Пока же с вещевой сумкой, плюс котомка с секретом, что висела на боку, я прошел к станции дилижансов. Предъявил билет, и меня пока отправили в зал ожидания. Сам дилижанс прибыл, меняли лошадей, пассажиры отдыхали. Дилижанс на маги, но в основном в плане облегчения и комфорта, поэтому довольно тяжелую на вид повозку, где размещалось 32 пассажира, тянуло всего 2 коня, что те делали без особого труда. Есть дилижансы и чисто на магическом ходу, они куда быстрее, за день могут проезжать до 500-600 километров, но это очень дорого. Пока я с караванщиками ехал, мы за день таких дилижансов, а это государственная организация, видели около сотни, что обгоняли нас, что ехали навстречу, часть без коней были, так что насмотрелся на них. Наконец была посадка объявлена, во дворе стояло 3 дилижанса, 2 шли в нужную мне сторону, 1 встречный. В буфете станции кто-то обедал, время обеда было, а я к скамейкам зала ожидания, так что подал сумку возница, и тот закрепил на крыше, где багажный отсек, потом все укрепил сеткой, чтобы не выпало. Я занял свое место согласно билету, в центре было, и вскоре, выехав со станции, мы покатили прочь. Одет я был прилично, второй комплект, не ношеный, все же не все тут себе могли позволить места, я 106 монет серебром заплатил, но оно того стоило. Вот так и покатили. Я же продолжал размышлять. Да, насчет академии дело решенное. Сейчас мысли занимало, где деньги взять на оплату учебы. Отработку 10 лет я воспринимал скорее, как практику по специальности, за которую еще и платят. А, по сути, лишен буду свободы, что так не люблю, но переживу. Ради библиотеки, возможности добраться до книг по магии порталов, можно на многое пойти. 10 лет – это не 40. Также я собирал информацию. Тут магическое искусство поднялось на немалую высоту. Действительно, 7 уровней используют, но это государство и его службы, на руки населению разрешено продавать не выше 5-го. Например, я ничего не слышал о порталах, что странно. Такой специальности тут вообще нет, а это значит, что запрещено, а запретить могли только власти. Поэтому опасался, что книги, даже в библиотеке академии, на найду, если только спецхран вскрою. Что по специальности, тут я особо и не думал. Надеюсь, в академии учат старым способом, с помощью гипнограмм, и можно взять 2 специальности. Рунный факультет, специализация защитные амулеты и артефакты для фортификаций. Раз смогу уметь делать, то и взламывать тоже научусь. Это основное. Дополнительное, факультет бытовиков, специальность строителя универсала. Хорошая специальность, сколько раз мне пригождалась. Вместе с рунным факультетом, совмещали в себя специальность строителя-фортификатора. Был бы еще факультет иллюзий, я бы туда записался, но по какой-то надобности, маги мира фиолетовый, сильно не любили иллюзионистов, считая их, мягко говоря, шутами гороховыми. Был необязательный факультатив в академии, учиться по желанию, но и только. Я же, имея огромный опыт жизни в разных мирах, понимал и видел его немалые перспективы. Как начал изучать основы, они меня настолько заинтересовали, что я пожелал изучать это направление профессионально. А если я что решил, сделаю обязательно. И знаете, может это только догадка, но похоже власти тоже знали, насколько маги-иллюзионисты, профессионально подготовленные, не те, что на балаганах выступают, могут быть опасны. Я вот начинал понимать, только основы изучив, потому меня это направление и заинтересовало. Схожу на пару лекций магии-иллюзий, гляну, как учит, сделаю выводы, прав я был или нет. Еще отмечаю, что нет сильного технического или магического рывка, как будто магов ограничивают в их изобретениях. Ни дирижаблей, ни самолетов, самоходные дилижансы — верх магической конструкторской мысли. Странно все это. Вот с такими мыслями и катил, не спеша сближаясь со столицей. Кстати, за день проезжали 350 километров в среднем. Ночевали на постоялых дворах или гостиницах при станциях дилижансов. Входит в оплату билета только питание за свой счет. Дилижанс чуть тряхнуло, хотя маги-строители дорожной службы имперский тракт держат в порядке, поэтому даже удивило, вырывая из дремы, но оказалось, мы въехали на пандус парома. Вот так покинули дилижанс, размять ноги. Возница проверял карету, лошадей, пока паром наполнялся желающими перебраться на другую сторону. Надо сказать, с магами проблем построить мост даже через такую широкую реку нет вообще. Однако не строили, хотя столица вон, осталось часа два и будут окраины. Время было 3 часа дня. Да, путь подходил наш к концу. А причину, почему тут не строит мост, узнал от продавщицы небольшого буфета на борту парома. Одна дама спросила, а я подслушал. Купил 2 пирожка с мясом, горячие, в стазисе держат и не остывают, стакан чая к ним, и вот полдничал. Как и многие пассажиры нашего дилижанса, услышал у продавщицы версию, что паром принадлежит семье ближников императора, так что те заработали очень хорошо на перевозке, а мост этот доходный бизнес уничтожит. Вроде и байка, а вроде и нет. Аргументировали отказ постройки моста безопасностью столицы, чтобы войска противника, если дойдут до нее, не имели моста, а имели водное препятствие. То еще объяснение, но для простых обывателей хватало. А вообще на всех широких реках паромы, я это и ранее отмечал, все в деньги упирается. Да и мостов, построенных магами, я видел немало, как и немало было паромов. Хотя мы в очереди не стояли, дилижансы всегда без очереди шли, так что не везде такой бизнес порушили. Вообще дорога утомляла, даже магией не займешься. Только на постоялых дворах сливал ману в кристаллы кварца, за время перевозки, прокачивая дар, заполнив почти все камни. Продавать не буду, это резерв мой. И да, научился наконец уверенно сливать ману, но кварц это одно, а драгоценные камни другое. Пытался заполнить драгоценный, из пустых в моем запасе, и разрушил его. Вторым занимался с осторожностью, уже понял ошибку, и заполнил полный камешек. Потом и остальные, было на что менять для амулета ложной ауры. То есть, тут я по сути руку набивал, проблем нет. Книги читал, но когда селили одного, обычно бывало в комнату на 4 койки. Экономили на пассажирах. Главное было где поспать, посетить теплый клозет и душ, а это все было, потому народ особо не роптал. У женщин, конечно, все получше, но это женщины, там без удобств никак. Так что я читал книги древних, учился основам магии иллюзий, изучал рунный алфавит, но и все. И то по вечерам и утрам, когда один и под амулетом сокрытия, в дороге не до этого. Даже камни не зарядишь, со мной ехало 6 магов, засекут. Повезло вообще, что не заметили моей ложной ауры, что я опасался особенно. Пассажиры то сходили, то новые заходили по пути. Со мной до конечного маршрута всего 6 ехало, 2 семейные пары из дворян и 2 мага. Один из них военный, офицер. Так что я терпеливо сносил все тяготы поездки и ожидал прибытия. Ну и раз есть возможность, занимался мыслительным трудом. Кстати, последние дни головной боли не было, развивал мозги, и это радовало. Научусь убирать часть знания и памяти на ауру, там буду держать, но пока что имел, то и имел. Поэтому без развития мозга и памяти никуда. Помнится, пусть и смутно, я когда в академии учился, нашел плетение для развития памяти. Надо будет снова поискать. В тех книгах, что я имел, такого не было. Интересно, в академии ввели в дисциплину прокачку мозгов теми плетениями? Вполне могли. Вот так мой путь и прошел, и скоро должен завершиться. Так вот, раз я не могу работать руками, работал мозгами, заучивая рунный алфавит, да и общался с другими пассажирами. Официально говорил, что иду к брату, он в академии учится, практика у него сейчас рядом со столицей. Это чтобы вопросов не было, почему один. Так вот, для начала требуется моя регистрация в магистратуре, а там не дадут оформить опекуном простеца, законы такие. Если те незаконные родители, дворяне, даже если простец, могут, но не обычных граждан, этот вариант отпадает. Можно попробовать мага нанять, но опять все упирается в деньги. Мне ведь опекуну и платить потребуется, чтобы что против меня не измыслил, заработать на мне. В общем, насчет опекуна настоящая засада. Можно просто обратиться в магистратуру по поводу получения столичного места жительства, но это если имею свой дом на территории, а столичный житель – это столичный житель. Там в магистратуре сами подыщут мне опекуна, но опять-таки, тот попробует крутить мной. Придется или запугивать до усрачки, или если он невменяемый, просто убить и искать нового. Так что пока сам не знаю, что делать. Хочу нанять юриста в столице и хорошенько поспрашать его. Мало информации, чтобы такие планы строить. Получу нужную, там уже определюсь. А насчет денег, где добыть, то нашел два варианта. Продать идею магу артефактору, например, строить самолеты. Тот сам разберется дальше, что и как. Самое главное, чтобы суть ухватил. Второй вариант – вскрыть дома древних магов, ну или дома тех времен. Однако эта лажа, магическое искусство поднялось, все давно вскрыто. Да и как их вскрывать без знаний, по книге, где мало что понимаю, то-то и оно, так что продажа интеллектуальной собственности. По сути единственный вариант, да сделать так, чтобы не кинули, тут с этим легко. Может быть даже этого мага уговорю стать опекуном, номинальным. А пока пересекли реку, паром не спеша двигался, навстречу шел второй, хотя у обоих были магические движители, в эти паромы явно хорошо вложились, и вот двинули дальше. А через 2 часа въехали на окраины столицы, не обманула буфетчица. Однако нас не высаживали там, где попросит, дилижанс шел строго по расписанию, и высадка была именно на станции дилижансов. Там я получил сумку с дорожными вещами, сдал билет на выходе, его отштамповали и в общую стопку убрали. И все, вышел наружу, двинув в улочки. Да время уже позднее, вот и решил поискать временное место жительства. Знаете, что я сделал? Остановил возницу, как раз наемная пролетка катила, это местное такси, пустая была, к станции дилижансов ехал, и велел ему: вези к лучшему артефактору столицы. Знаешь, конечно, его, закинул удочку на удачу, и возница не подвел. Ну как не знать, магистр граф Капп. Снова в газетах писали про его новое изобретение. Аппарат для спуска на большие глубины. Этот аппарат уже выкупили князья-братья Каплер для поиска сокровищ в глубинах океана. Про это вся столица уже неделю говорит. А что-то про воздухоплавание. Это шары с корзинами, видел, часто над столицей висят, туристов поднимают, пожал тот плечами, так и общались, пока мы куда-то ехали. Похоже, в дорогой район, с дворцами и солидными особняками. А так ответ возницы порадовал, похоже, тут ничего по самолетам нет, или просто неинтересно магам. Это вот нежелательно, для меня это тот товар, что я желал продать. Пока ехали, задавал много вопросов. Возница вообще кладезь разных знаний и носитель немалой информации. Время от времени возвращались к магистру. Оказалось, что ученики от него стонут, слух такой ходит. Насколько тот хороший маг, настолько плохой учитель. Вот так и доехали до нужного дома. Район хороший, хотя для элиты чуть дальше, но и не просто особняк, а с башнями по бокам. Сделано с претензией на роскошь. Так что расплатившись, отпустил возницу и подошел к воротам, к которым спешил слуга, у него сторожка у ворот, и тот видел, если кто подъезжал. Видимо, у магистра немало гостей бывает, так что без слуги тут никуда. Хотя на ограде забора имелась пластина звонка. Думаю, магистр не любит гостей, и это мягко сказано. Если он увлекающаяся личность, вроде меня, то тех, кто его отвлекает, да, будет сложно. Поэтому, поправляя сумку на боку, задралась, велел пожилому слуге в форменной ливрее: передайте графу, что с ним желает встретиться Родион Прохоров, иномирец. Я думал, тот побежит докладывать, но нет, слуга открыл калитку и пригласил входить. Видимо, я произнес те слова, на которые тот так обязан отреагировать, а не посылать гостей-просителей куда подальше. Так что меня проводили до дома, тут каретная дорожка была, и передали на руки дворецкому. Слуга пошептался с ним, сообщая, кто я и откуда, и ушел. Так что меня оставили в гостиной, и дворецкий вышел. А буквально через полчаса, не так и долго ждал, быстрым шагом в гостиную ворвался бодрый такой толстячок, на вид лет 40, хотя ему за 100 точно, из тех, что лучатся оптимизмом. Ощупывая меня взглядом, тот скривился, протянув: простец, или ложная аура? Ложная, отключая амулет, подтвердил я. Ну ладно, вижу, что дар есть, пусть и иномирец. Слабоват, 6 уровень дара всего. Порталы иногда срабатывают, хотя вроде их все должны были уничтожить. Что тебе от меня нужно? Прохоров. Энда, неожиданное гостеприимство, пробормотал я, и, посмотрев на магистра, ответил. Это я слуге сказал, что иномерец. Нет, тело это местного парнишки, сгорело от жара, пока идиот-отец не догадался лекаря вызвать. Душа отдалилась, моя заняла пустой сосуд. Переселение душ, задумался тот. Ну, допустим, читал о подобном, но это же демоны совершают. Заключил с ними договор за свою душу? Нет, там другой механизм. Да, и какой, а я не помню, развел я руками. После перерождения меня похитили люди из гильдии воров, и провели инициацию, и все мои знания, что на ауре хранились, удалили, скоты. Мне теперь с нуля магические специальности познавать придется. Я их, конечно, потом убил, как очнулся, но сделанного не воротишь. Перерожденец без знаний, вздохнул магистр. Вижу, что не врешь. Я тебе зачем? Знания, идеи. Например, я из мира, где властвуют летательные аппараты. Как построить не помню, но общий смысл мне известен. Например, от столицы до побережья провинции, откуда я прибыл в столицу, почти 6000 километров, на таком аппарате лететь часа 3. Сколько? Удивился тот. Скоростная машина за 3 часа. Пассажирская, человек на 60, можно меньше или больше, часов за 5-6. На другой континент построить такой воздушный мост и перевозить пассажиров, срочные грузы, да на это озолотиться можно, создав компанию по перевозкам. У нас есть энтузиасты, взяли для примера птицы строят аппараты, много разбили, другие даже летают, плохо и недалеко, но у вас явно ушли дальше. Слышал про мое новое устройство, батискаф? Да, возница рассказал, самая свежая новость в столице. Батискаф, на земле, так назывался мир, откуда я переродился. Подобные глубоководные аппараты назывались батискафами, пилотируемые и беспилотные, что управляются дистанционно. Заинтересовал, потом опишешь все это. Ладно, свой интерес я понял, что от меня ты хочешь.